Хозяева и гости. Оля остановился около двухэтажного деревянного дома и уверенно постучал. Осветив фасад карманным фонарем, Грачик увидел вывеску «Гранд Отель». Хотя город и пострадал от владычества гитлеровцев, но не настолько, чтобы утратить то, без чего не может существовать ни один уважающий себя город в этой стране. Без своего «Гранд Отеля». Это такая же непременная принадлежность поселения, как почта, церковь и флагшток перед домом Фохта. Переговоры у двери гостиницы были коротки. Скоро путники очутились в холле, маленькой комнате с выцветшими стенами, по-видимому, недавно наново покрытыми лаком. Свет небольшой лампы отражался в нем тысячи мелких огоньков и дрожал, как стеклышки в детском калейдоскопе. Эти блики делали рябым бородатое лицо короля, смотревшего из дубовой рамки прямо на входящих. Даже синий крест святого Олафа на маленьких флажках, скрещенных под портретом короля, казался пестрым. Хозяин, высокий, сутуловатый человек с небритыми щеками, улыбался и не спеша выговаривал слова приветствий вперемешку с местными новостями. По-видимому, они казались ему неотложно важными. Хотя в городке не было даже своей газеты, и новости узнавались только теми, кто позаботился восстановить у себя радио, отнятое оккупантами. Навстречу гостям, на ходу повязывая фартук, вышла хозяйка. «Эда, это русский!» — крикнул ей хозяин так громко, словно она была невесть как далеко. Она отбросила в сторону свой фартук, всплеснула руками и, склонив на бок голову, молча глядела то на Кручинина, то на Грачика. Затем, так ничего и не сказав, повернулась и исчезла в гулкой темноте коридора. Через несколько минут она вернулась и сказала мужу: «Я приготовила им лучшие комнаты». И будто ожидая возражения, добавила: «Это же русские». И вдруг с удивлением: «Настоящие русские!» Тут она обернулась к прибывшим, снова осмотрела их и приветливо спросила: «Поужинаете?» «Прежде всего спать», — ответил Кручинин. «Потом опять спать, а ужинать это уже завтра утром». Хозяин рассмеялся. «Да-да, не близкий путь», — согласился он. «После такого похода лучше всего выспаться. И все-таки по рюмочке аквавита. Той настоящей, которой у нас не было при гунах». Он хитро подмигнул. «Когда они пришли, мы быстро смекнули, нужно прятать подальше то, что хочешь сохранить для себя. У гунов слишком широкие глотки и чересчур большой аппетит». Невзирая на протесты, хозяин потащил гостей в столовую. Он извлек из какого-то тайника бутылку анисовой и налил три рюмки. Кручинин выпил и с удовольствием крякнул. «От этого действительно не стоило отказываться», — сказал он и подмигнул хозяину, словно они были в заговоре. Хозяин дружески похлопал Кручинина по спине. По второй он, однако, так и не налил, а повел гостей к спальням. Но прежде чем они дошли до лестницы, ведущей во второй этаж, раздался сильный стук во входную дверь. Судя по радостным приветствиям, которыми хозяйка обменивалась со вновь прибывшими, они были в самых дружеских отношениях. Пришедший оказался хозяином и шкипером тоже единственного уцелевшего на местном рейде моторно-парусного бота «Анна». Шкипер пришел, прослышав о приходе русских. Весть об этом успела уже каким-то образом облететь городок. Русские не бывали здесь с тех пор, как советская армия прошла через эти места, освобождая страну от гитлеровцев. Появление шкипера было очень кстати. В план путешествия Кручинина и Грачика входила поездка на острова, рыболовецкое Эльдорадо страны. Там они могли получить ключ к таинственному исчезновению интересующего советские власти гитлеровского преступника. Этот человек держал в руках ключ к тайнику, где нацистская разведка спрятала свои архивы и описание своей агентурной сети, законсервированной по всей Северной Европе. Уехать из страны этот субъект, наверное, еще не мог. Но исчезновение его было столь бесследно, что поставило в тупик местный розыскной аппарат, который желал, но не мог помочь советскому командованию. Шкипер Эдвард Хеккерт, широкоплечий, коренастый весельчак со светло-серыми, словно выцветшими глазами, добродушно глядел из-под огромного, как зонтик, и совершенно облупленного козырька фуражки. Вокруг глаз шкипера на щеках у рта собралась сеть морщин. Они сообщали лицу добродушную улыбчатость. Глядя на Хеккерта, трудно было поверить, что ему уже за 60. Бодрость и жизненная сила исходили от всей его фигуры. Через несколько минут Кручинин, забыв про постель, о которой он только что мечтал, запросто, словно был знаком со шкипером тысячу лет, повлек его в угол гостиной. Странная смесь немецкого и английского языков, на которой объяснялись с гостями хозяева, нисколько не мешала их оживленному разговору. Дружеская беседа была в самом разгаре, когда в дверь снова постучали. На этот раз стук был отрывистый и какой-то особенно четкий. «Это братец Виткун!» — весело крикнул шкипер. «Этак стучит он один!» По лицам хозяев можно было заключить, что и этот гость был желанным. Хозяин еще возился с замком, а хозяйка уж поспешила поставить на стол новую рюмку. На этот раз вновь прибывших оказалось трое. Один из них, Виткун Хеккерт, младший брат шкипера, был кассиром местного ломбарда. Другой — пастором, и, наконец, третий была дочь кассира — Рагна Хеккерт. По милости живописцев, большинство представляет себе уроженок этих мест рослыми красавицами с правильными чертами лица и стройным телом. Такими, по крайней мере, изображают отважных спутниц викингов. По установившейся в искусстве традиции придавать всему сильному черты внешней красивости, так, наверное, и должны бы выглядеть женщины, чьей спальней и кухней были боевые челны норманов. Женщины, рожавшие под грохот шторма и лязг вражеских стрел о щиты мужей. Однако в Рагне нельзя было отыскать этих черт академического портрета. Быть может, с тех пор, как прибрежный песок засосал последний челн морских разбойников, тяжелый труд рыбаков в борьбе со скалами, скупородящими жалкие злаки, поглотил все, что было картинного во внешности прародительницы Рагны. И тем не менее, ни на минуту нельзя было усомниться в том, что она и есть типичная уроженка этой страны. Даже ее вздернутый нос, противоречащий установившемуся трафарету, как бы заносчиво заявлял, что именно таким он и должен быть написан, если художник не хочет лгать. Рагна была коренастая девушка, такая же ширококосная, как ее отец. Курносая, большеротая, с румянцем, покрывавшим не только щеки, но и скулы и лоб. От ледяной голубизны ее глаз этот румянец казался еще ярче. А глаза Рагны хмуро глядели из-под светлых, словно выгоревших бровей, сердито сдвинутых к переносице. Клетчатый головной платок Рагны был завязан большим узлом под крепким подбородком и не закрывал лежавшего на шее тяжелого узла косы. Пока хозяин гостиницы знакомил вновь пришедших с русскими гостями, грачик нет-нет да и взглядывал на Рагну. Ее сосредоточенность, которую можно было назвать даже хмуростью, не могла остаться незамеченной наблюдательным молодым человеком. Впрочем, добросовестность требует сказать, что вовсе не эта сосредоточенность была предметом основного внимания молодого человека. Отец Рагны, кассир Виткун Хеккерт, был очень похож на своего старшего брата, шкипера. Но в его глазах отсутствовало веселье Эдварда. Они глядели строго, даже сурово. А минутами, когда кассир взглядывал на того или другого из собеседников, в глазах его появлялась и плохо скрываемая неприветливость. Младший Виткун по сравнению со старшим братом выглядел стариком. Если бы грачик дал себе труд продолжить этот анализ, он, может быть, и понял бы, почему старший брат остался молодым, а состарился младший. Эдвард всю жизнь плавал. Он не знал ничего, кроме моря. Виткун же всю жизнь считал деньги. Он не знал ничего, кроме денег и счетных книг. Вглядываясь в лица, Виткун молча пожал всем руки. Делал он это не спеша, очень обстоятельно и долго держал в своей холодной сухой ладони руку гостя. В противоположность ему пастор обошел присутствующих быстро. Крепким пожатием приветствовал каждого, отрывисто кивая при этом головой. По первому взгляду трудно было определить его возраст. Сухое лицо было сковано маской строгости, больше присущей католическому патеру, чем евангелисту. Тонкие плотно сжатые губы и складка вокруг рта могли быть признаком моральной непримиримости священника, строгого судьи другим и себе, но могли быть и печатью перенесенных страданий. И действительно, пастор не был местным уроженцем. От хозяина отеля русские путешественники узнали, что во время пребывания здесь немецко-фашистских войск пастор скрывался под чужим именем, чтобы спастись от преследования гестапо. Его не преминули бы схватить и водворить обратно в концентрационный лагерь в Германии, откуда ему удалось бежать перед самой войной. Он был одним из тех, кого пример пастора Немейера заставил бросить прежнюю службу в армии и отдать все силы борьбе с Гитлером и гитлеризмом на защиту лютеранства. Через полчаса гости уже знали прошлое всех присутствующих, в том числе Виткуна Хеккерта. именуя себя чуть ли не потомственным последователем демократических традиций Запада, он был менее всего склонен защищать эти традиции. Судя по всему, его демократизм не помешал ему отлично ладить с немцами. Во всяком случае, при них он продолжал занимать доставшуюся ему после отца должность кассира местного ломбарда. Он утверждал, что вынужден был склониться перед силой. Борьба с нею была бы, по его словам, напрасной и привела бы только к бесцельным жертвам. Впрочем, зная особенные условия, в которых протекала оккупация этой страны, ни Кручинин, ни даже более непримиримый в своих суждениях Грачик и не смели особенно строго отнестись к старому кассиру. Нуждаясь в северном плацдарме для военных действий против союзников, нацисты не решались распоясаться здесь так, как распоясались в Восточной и Юго-Восточной Европе. Гитлеровское командование было вынуждено сдерживать каннибализм своих властей и войск. Уклад жизни людей, глубоко мирных по своему нраву и традициям, подчас оставался таким же патриархальным, как был, особенно в глубинных районах страны. Пожалуй, кассир Виткун Хекерт с его тремя жилетами под старым сюртуком был из всех, кто собрался сегодня в гостинице, наиболее характерным носителем запыленных привычек. Казалось, все в этом преждевременном старике стало сразу ясно Кручинину и Грачику. После того, как общительный Эдвард изложил историю своего брата и пастора и сообщил тем, в свою очередь, все, что успел узнать о приезжих, он поделился с Виткуном планом доставки гостей на острова. Ни он, ни кто-либо другой здесь не подозревали истинной цели этой поездки, известной лишь властям страны и одобренной ими. Все другие считали приезд русских путешественников данью туристской любознательности. К туристам тут привыкли, и стремление таких желанных гостей, как русские, посетить живописные острова не вызвало удивления. К тому же к услугам непосвященных была и выставляемая Кручининым на показ склонность к собиранию народных песен. Эта склонность казалась тем более правдоподобной, что Грачик, как музыкант, был наготове, чтобы записать любой заинтересовавший Кручинина напев. Ради этого в его кармане всегда лежала тетрадка чистой нотной бумаги. Когда все были уже знакомы друг с другом и план завтрашней поездки выработан, Грачик вдруг заметил, что среди присутствующих нет проводника, Оли Ансена. Вместе с ним незаметно исчезла и Рагна. Грачик спросил хозяина о том, куда девался проводник. «Как? Вас привел сюда молодой Ансен?» Удивленный с оттенком недовольства спросил Виткун Хекерт. При этом от Грачика не укрылось, что кассир многозначительно переглянулся с пастором и даже, кажется, подозрительно оглядел русских гостей, словно знакомство с молодым проводником бросало тень и на них.